Вскоре я вновь слег с дизентерией, самым распространенным заболеванием среди иностранцев в Индии. Слабость, тошнота и многократные рейды в уборную стали частью моей повседневной жизни. Не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не самоотверженная забота моего друга Асима. Он часто говорил мне, словно оправдывая свою помощь, «Бхакти — это служение с любовью и преданностью». Я лежал на полу у себя в комнате, а Асим приносил мне вареный рис, йогурт и шелуху семян подорожника, распространенные в Индии средства от дизентерии. Каждый раз, навещая меня, он с любовью рассказывал о Кришне и Вриндаване. Таким образом, моя болезнь только укрепила нашу дружбу. Как-то рано утром я понял, что выздоровел, и Асим пригласил меня на прогулку по деревням, расположенным в окрестностях Вриндавана. Он рассказал, что округа Вриндавана называется Враджем, и что Кришна проводил свои игры в разных местах Враджа. Территория Враджа простирается на многие десятки километров вокруг Вриндавана и Матхуры. Здесь, посреди полей, лесов и деревень, стоит 5000 храмов Кришны. Некоторые из них самые знаменитые во всей Индии, тогда как о других знают только местные жители. Ты поразишься, когда увидишь, какую искреннюю любовь Раджабаси питают к Кришне. Его синие глаза расширились от восторга. Ну что, идем? Уже через несколько минут мы с ним тряслись и подпрыгивали на ухабах в видавшем виды автобусе. По обе стороны дороги, насколько хватало глаз, тянулись поля спелой пшеницы и ярко-желтые поля горчицы, колышущиеся под ветром. Время от времени автобус останавливался, чтобы подобрать нищих крестьян, стоявших на обочине и махавших водителю рукой. Одежда у крестьян была рваной, у некоторых на глазах белела катаракта. Можно было видеть людей с болезнями кожи или инфекционными заболеваниями. Но все они были счастливы. В автобусе они начинали петь песни про Кришну, хлопая в ладоши и пританцовывая. Старухи с глубокими морщинами на темных загрубевших лицах вскакивали со своих мест, воздевали руки и пускались в пляс, не забывая при этом стыдливо прикрывать головы дырявыми сари. Своей непосредственностью и восторженностью они больше напоминали детей, чем умудренных жизнью стариков. В деревнях в Раджабасе, несмотря на свою бедность, светились улыбками и приветствовали друг друга словами «Джай Рады», обращаясь к Радхе, сострадательной женской природе Кришны. Для них Бог был не только верховным творцом, но и близким родственником, живущим по соседству в одной с ними деревне. Женщины набирали воду из колодцев в круглые глиняные горшки и несли их, поставив себе на голову. Проходя мимо, они с улыбкой смотрели на меня и восклицали «Рады, рады!». Из глиняных печей по воздуху разливался терпкий запах сухих коровьих лепешек, служивших топливом. Деревенские мужчины с бритыми головами, они брили их каждый месяц в знак своей преданности Богу, занимались тем, что пасли коров, пахали поля на валах или продавали свой товар, сидя на корточках вдоль пыльных деревенских улиц. Худые ребятишки, сверкая глазами, играли с мечом или вертели палками. И все вокруг, мужчины, женщины и дети, улыбались мне и кричали «Рады, рады!». Я наблюдал, как сотни деревенских жителей шли в храмы, неся свои подарки Кришне — молоко, масло или сладости. В храмах кто-то молился, кто-то пел или танцевал, чтобы доставить удовольствие своему Господу. Проходя через этот новый для меня мир, я думал, эти люди вспоминают о религии не только по воскресеньям или праздникам. Религия, ставшая их естеством, пронизывает все стороны их жизни. Однажды днем Мы с Асимом отдыхали на холме возле храма Мадана Махана. Внизу перед нами текла Ямуна. Мы сидели на траве, и вокруг нас медитативно гудели черные пчелы. Вытянув ноги и откинувшись на стену из красного камня, окружавшую храм, я задал Асиму вопрос, который давно мучил меня. «Асим», — обратился я к нему, — «мог бы ты объяснить мне смысл поклонения божеству в храме?» Я рассказал ему, что во время своих странствий по Индии видел, как практически все в этой стране поклонялись изваяниям Бога. Йоги и шиваиты почитали Шива-лингам или статую Господа Шивы. Буддисты проводили сложные обряды перед изображением Господа Будды. «На Западе это считается идолопоклонством», — сказал я. «Хотя сами христиане молятся статуям или иконам, или поклоняются святому распятию». Я рассказал ему, как в Италии, в Ассизе, мне доводилось посетить церковь святого Дамиана, где Иисус с деревянного распятия на алтаре воззвал к Франциску: «Иди и восстанови мою церковь». Я сказал: «Евреи поклоняются Торе, а мусульмане, которые тоже осуждают идолопоклонство, по много раз кланяются Каабе в святой Мекке». Я понимал, что разные традиции по-разному объясняют смысл этих форм поклонения, но также понимал общую идею — помочь человеку сосредоточиться на образе или звуке, которые соединяют его сознание с Богом. Мне было очень интересно узнать, что думает Асим по поводу поклонения Кришне. В этот момент мимо прошел Кришнадас Бабаджи и по своему обыкновению громко поприветствовал нас: «Аре Кришна!» Мы же радостно поклонились, отвечая на его приветствие. Хотя вопрос исходил от меня, по молчанию Асима я понял, что он хочет, чтобы я сам пришел к какому-то выводу. «Знаешь», — продолжил я, — «видя, с какой невероятной преданностью такие святые, как Кришнадас Бабаджи, поклоняются изваянию божества, я не могу отнести это к идолопоклонству. У меня язык не поворачивается назвать таких высокодуховных людей идолопоклонник. Очевидно, что, поклоняясь изваянию, они испытывают любовь к Богу. Разве не сказал Иисус, что судить о дереве нужно по его плодам?» Асим ободряюще улыбнулся, словно старший брат, а затем, чуть наклонившись вперед, попросил продолжать. Я признался ему, что вначале обряды поклонения божествам несколько оттолкнули меня. Они показались мне странным суеверием. Но проведя много времени среди святых людей, которые через общение с божеством общались с единым Богом, я оценил красоту этой формы поклонения. Теперь мне хотелось бы понять философское обоснование поклонения божествам, которое приводится в Писаниях. Можешь мне помочь?» Асим пересел ближе к кустам туласи, в глубокой задумчивости потер подбородок и, прежде чем ответить, какое-то время молчал. «На самом деле я не очень компетентен, чтобы объяснить такие вещи. Но я перескажу тебе то, что услышал от гуру и прочел в ведических писаниях». Пчелы вокруг собирали нектар, перелетая с цветка на цветок, и я приготовился также насладиться нектаром его слов. «Бог безграничен и независим», — началось. «Отрицать его способность явить себя в форме божества значит пытаться ограничивать его безграничность. Веды тоже осуждают поклонение идолам. Исторически сложилось так, что и на Востоке, и на Западе существовали люди, которые начинали суеверно поклоняться каким-то придуманным ими самими образом, не имея ясных представлений о едином Боге. Зачастую они руководствовались при этом корыстными или недобрыми побуждениями. Именно это называется идолопоклонством, которое осуждается повсюду. Во времена Библии и Корана поклонение идолам было широко распространено среди безбожников, но оно не имеет ничего общего с поклонением божествам, описанным в Ведах. Согласно ведам, поклонение божеству — это наука. В ходе особых обрядов, проводимых вайшнавами, Господь соглашается проявить себя в изваянии, сделанном в соответствии со строгими правилами. В этом образе Он принимает наше служение и помогает нам помнить о Нем, благодаря чему очищается наше тело, ум и речь. Суть такого поклонения в том, чтобы доставить Господу удовольствие своей преданностью и любовью. Бабочка с разноцветными крыльями, пурпурными, красными и желтыми, села Асиму на ногу. Он замер, любуясь ее красотой. «Взгляни», — сказал он голосом, слегка дрожавшим от переполнявших его чувств. «Мироздание — это большой выставочный зал с шедеврами на каждом шагу. Как же мне хочется увидеть самого художника! Все исходит от Господа. Материальные элементы — это тоже энергия Бога. По своей воле Бог может проявить себя в своей же собственной энергии, в образе божества, чтобы помочь нам сосредоточить ум и чувства на служении Ему. Как электричество проявляет себя в горящей лампочке, чтобы излучать свет, так и Бог может проявить себя в изваянии, войдя в него. Электричество само по себе невозможно увидеть, но когда электроэнергия входит в лампочку, все видят свет. Подобно этому, Господь может проявить себя в виде божества, чтобы помочь нам увидеть и почувствовать Его, и чтобы ответить на нашу любовь. Улыбнувшись, Асим спросил, понятно ли он объясняет. Я кивнул, ощущая, как в сердце разливается покой. В тот год дожди щедро поливали землю в Радже, и все леса и пастбища Вриндавана покрылись пышной зеленью. Наступила осень, и ночи стали холоднее, хотя днем по-прежнему было тепло. Предвкушая что-то необычное, я наблюдал, как жители Вриндавана готовились к одному из своих самых любимых праздников. Те, кто идет путем бхакти, празднуют любовь Бога, отвечая на нее радостью своей собственной любви к Нему. Поэтому все праздники бхакт отличаются спонтанностью. Куда бы я ни заходил, люди с нетерпением ожидали полнолуния. В священном Шримад-Бхагаватам сказано, что в эту ночь Господь Кришна проводит танец раса. Танец раса — одно из самых глубоких проявлений духовной любви, на протяжении веков вдохновлял индийских художников, поэтов и драматургов. Во время подготовки к празднику весь Вриндаван гудел, охваченный радостным возбуждением. Толпы людей на рынках раскупали украшения для своих храмов, новые убранства для божеств и съестные припасы для праздничного пира. В ночь полнолуния все 5000 храмов в округе были готовы к празднованию. Перед самым заходом солнца несколько учеников собрались вокруг Бон Махараджа во внутреннем дворике храма, чтобы послушать, как он объясняет смысл танца раса. Этот танец не имеет ничего общего с мирскими танцами, в которых люди стремятся удовлетворить собственные материальные чувства, говорил Бон Махарадж. Хотя внешне гопи, простые пастушки, они олицетворяют собой высочайшую любовь души к Богу, ибо удовольствие Господа их единственное устремление. Этот танец отражает самую совершенную близость, которая только возможна между душой и Богом. Близость, свободную от малейшего намека на эгоистическое желание, но исполненную высочайшего блаженства. Этой ночью, когда Кришна зазывает гопи сладостными звуками своей флейты, гопи бросают все дела и, не обращая внимания на опасности, с риском быть изгнанными из общества, кидаются в лес, чтобы просто порадовать Господа. Когда они предстали перед Верховным Господом Кришной, он признался, что никогда не сможет отплатить им за их чистую преданность, даже если будет делать это до скончания времен. Отвечая на их любовь, он распространил себя во множество форм, и на протяжении всей этой бесконечно блаженной ночи танцевал с каждой из гопи, которые пришли к Господу, в своих вечных духовных телах. Бон Махарадж повернулся в сторону заходящего солнца, и глаза его поймали отблеск розового луча заката. Через несколько минут мы начнем празднование, молясь, чтобы когда-нибудь мы тоже смогли последовать примеру гопи. Посреди сада Туласи ученики Бон Махараджа целый день сооружали трон из множества переплетенных вместе крошечных ароматных цветков. Теперь, когда подошло время праздника, ученики торжественно перенесли божества с алтаря на трон, под которым уже стояли подносы со сладостями и выпечкой. Полная золотая луна поднималась на востоке. Во Вриндаване луна на Раса Пурниму считается самой красивой луной в году. Бхакты приветствуют ее появление песнями, написанными специально в честь этого праздника. Луна поднималась все выше и выше, и своим золотым сиянием освещала все вокруг. Кришнадас Бабаджи пел киртан, погруженный в свои чувства, а остальные в блаженстве вторили ему. Присоединившись к ним, я сосредоточил ум на чарующих образах Радхи и Кришны в залитом лунным светом, цветущем лесу Вриндавана. Когда луна поднялась еще выше, ее серебристые лучи легли на каждый листочек и цветок. Казалось, вся мать-земля залита лунным светом. Омытые нежным жемчужным сиянием луны, божества, деревья вокруг и мы, поклонявшиеся Богу, сами, казалось, светились неземным светом. Так мы пели почти до самого утра, чтобы доставить удовольствие Господу. Как глубоко тронул мое сердце Вриндаван. В сладкие мгновения, подобные этим, я размышлял о том, что безоговорочная любовь к Богу — это высочайший духовный опыт, превосходящий любые мистические силы, позволяющие творить чудеса. Даже освобождение, приносящее избавление от всех страданий и тревог, не идет ни в какое сравнение с этим опытом. В духовной любви, подобной любви гопи, бхакта полностью отдает себя Господу и благодаря этому испытывает на себе всю сладость любви Бога. В одну из таких же лунных ночей, в час, когда ночные птицы пели в храмовом саду, Свами Бон Махарадж, сидя на своем деревянном стуле, вдруг внимательно посмотрел на меня. «Я хорошо изучил тебя, Ричард». Он сделал паузу, чтобы я подготовился к тому, что услышу дальше. «Этой ночью я хочу дать тебе посвящение, принять тебя в ученики». Он показал мне четки, вырезанные из туласи. «Я осветил их для тебя. Готов ли ты принять посвящение?» Порыв прохладного ветерка пронесся по двору. Мой ум заметался, охваченный одновременно благодарностью и болью. Махарадж оказывает мне величайшую честь, лично предлагая стать его учеником. Но принять его предложение — без достаточной уверенности в том, что я никогда не разочарую его, я никак не мог. «Я так многим обязан вам», — ответил я дрогнувшим голосом, — «за всю ту милость, которую вы так щедро пролили на меня. Но я поклялся не принимать ни от кого посвящения, пока не буду до конца уверен, что останусь верным своему гуру на всю жизнь». Я считаю, что с моей стороны было бы крайне непочтительно по отношению к вашему святейшеству принять на себя такое обязательство, не имея подобающей искренности». Глаза Бон Махараджа наполнились слезами. Он ласково потрепал меня по голове и сказал: «Мне нравится твоя искренность. Я не буду тебя уговаривать. Ты должен следовать велению своего сердца. Но все обитатели ашрама хотели бы называть тебя духовным именем, поэтому, если ты не возражаешь, я все же дам тебе имя. Это будет не имя посвященного ученика, а просто ласковое прозвище. Ты можешь носить его, пока не решишь принять посвящение». Я согласно кивнул. «Мы будем звать тебя Радхин Кришна Дас. Радхин Кришна означает «Кришна, возничий Арджуна», а Дас указывает на то, что ты его слуга». В благодарности я склонился перед ним. «Но есть одна проблема», — он чуть прикрыл глаза. «Все жалуются на твои длинные свалявшиеся волосы. Может быть, ты все же побреешь голову, как все остальные обитатели ашрама?» Я взмолился. «Для меня побрить голову означает предаться наставнику, и пока я не приму такое решение, я не хочу делать этого формально». «Ну, тогда, по крайней мере, постриги их покороче. Гостям нашего ашрама не нравится твоя прическа». «Если вы этого хотите, Махарадж, я постригусь покороче». Мое желание угодить ему пересилило все иные соображения. Этой же ночью из любопытства я глянул на себя в зеркало. Очень давно я не видел своего отражения и не держал в руках расчески. Да, он был прав. Мои свисавшие до середины спины космы основательно свалялись. На следующее утро Бон Махарадж велел Асиму: «Отведи нашего Радхин Кришна Даса к цирюльнику». Всю дорогу, пока Асим вел меня в парикмахерскую, он прыскал со смеху. Парикмахерская оказалась покосившейся и прогнившей деревянной будкой, в которой едва могли уместиться 4 человека. Я сел на массивный деревянный стул, и парикмахер, вытаращив глаза, уставился на мои космы. Парикмахер, тощий маленький человечек лет 50, был одет в кусок выцветшей хлопчатобумажной ткани, обернутой вокруг пояса, едва достававшей ему до колени. «Как же стричь такие волосы?» — пробормотал он. Он взял одни ножницы, другие, но ничто не брало мою гриву. Наконец, он созвал других парикмахеров из соседних лавок на совещание. Они стали охать и вслед за своим коллегой повторять: «Как стричь такие волосы?» После долгих дебатов консилиум принял решение позвать садовника. Прибыл садовник. Крупный мускулистый человек с густыми черными усами, в свободной, запачканной землей и пропитанной потом хлопчатобумажной одежде. Несколько минут он, цокая языком, осматривал мою голову, а затем удалился в свою кладовую за нужным инструментом. Возвратился он с гигантским ржавым секатором для обрезания веток. Стрижка моих волос становилась все более сложным проектом, и садовник добровольно взял на себя функции главного распорядителя. Размахивая мясистым пальцем с черной грязью под давно не стриженным ногтем, он отдавал приказы. «Держите его волосы и тяните их вверх», — говорил он своему помощнику. «Да сильнее тяни, еще! А теперь держи покрепче». Подозвав какого-то прохожего, он распорядился: «А ты держи этого садху на стуле, чтобы он не двигался». Затем он сказал парикмахеру: «Возьмись за нижнюю рукоятку обеими руками и поддавай вверх, а я буду давить на верхнюю рукоятку». С полной серьезностью эти четверо заняли каждый свою стратегическую позицию, и работа пошла. Садовник и парикмахер кряхтели, рычали и потели, всем телом налегая на секатор с обеих сторон. Толпа зевак наблюдала за происходящим. Еще несколько человек стали помогать, каждый из них своим весом налегал на ручки секатора. Я понимал, что мне придется носить на голове то, что получится, когда лезвия секатора сойдутся вместе. Второй попытки явно не будет. Вся команда кряхтела и обливалась потом, пытаясь продраться сквозь чащу моих волос. Но вот я начал чувствовать, как понемногу лезвия секатора вгрызаются в мои космы и как волосы падают с моей головы. Все это время мой друг Асим хохотал, держась за живот, так что слезы выступили у него на глазах. После долгих минут упорной борьбы лезвия секатора наконец сомкнулись. Получилось. На полу, словно мусор, валялись мои драгоценные волосы. Когда-то они символизировали мой протест против войны, расовых предрассудков и фальши общества. А сейчас парикмахеры бесцеремонно попирали своими башмаками все мои идеалы и святыни. То немногое, что еще оставалось на моей голове, теперь чуть прикрывало шею. Едва ли кто-то другой за всю историю человечества мог похвастаться такой же стильной стрижкой. Но дело было сделано. Садовник с парикмахером горделиво поднесли мне зеркало. «Все готово. Взгляните, пожалуйста. Вам нравится?» Сложив ладони, я поблагодарил их, но в зеркало предпочел не смотреться. По возвращении нас ждал сюрприз. В ашраме сидели два интересных американца. С одним из них, Дэвидом, мы тут же нашли общий язык. Искренний и умный парень, он до недавнего времени был личным секретарем и другом Алана Уотса, известного писателя, в книгах которого переплетались восточный мистицизм и западная логика. Дэвид, как и Асим, говорил сердцем и любил слушать других. Часами мы беседовали с ним о смысле жизни. В один из дней в ашрам из Восточной Бенгалии прибыло 5 старших учеников Бон Махараджа. Возглавлял группу некий Джаганатх, высокий, ухоженный мужчина с уверенной походкой. У себя в городе он был одновременно директором школы и главой городской управы. Однако, несмотря на свой высокий пост, он вел себя очень скромно и почтительно. Хотя по возрасту он был старше моего отца, мы быстро сдружились. Как-то утром Джаганатх со своими спутниками увидели в руках Дэвида фотокамеру. «Сэр, пожалуйста, сфотографируйте нас вместе», — попросил один из них, и они встали на фоне храма, готовые к съемке. Дэвид обернулся ко мне и прошептал: «Тут последний кадр, у меня больше нет пленки, я берегу этот кадр для чего-нибудь особенного. Что делать? Они уже позируют». Мы решили притвориться, будто фотографируем, сымитировав щелчок затвора. Затем, как ни в чем не бывало, мы разошлись по своим делам. На следующий день я с удивлением увидел, как Джаганатх стоит в стороне и молча плачет. Я подошел к его другу. «А что так расстроило нашего Джаганатха?» Он обжег меня взглядом. «Твой поступок». «Что я такого сделал?» — ответил я, не зная, что и думать. «Вчера, когда мы позировали, ты притворился, что фотографируешь нас. Это называется двуличием. Не стыдно так нас оскорблять?» Я бросился к Джаганатху просить прощения, но он ничего не ответил. На следующий день я опять стал умолять его простить мою глупость. Он посмотрел мне в глаза долгим грустным взглядом. «Ты служишь Кришне», — сказал он. «Как можешь ты столь неуважительно относиться к другому человеку? Разве ты не знаешь, что Господь Читания учил нас быть кротким и смиренным, как травинка, и оказывать почтение другим? Двуличие — ужасная болезнь». На его глазах выступили слезы, и он отвернулся. Глядя вверх, он продолжал: «Я доверял тебе как вайшнаву, но ты обманул мои ожидания. Поэтому я и плачу. Я плачу по тебе, дорогой мой, потому что ты знаешь так мало. Настоящий вайшнав никогда не поступает с другими людьми так подло». Он обнял меня, а затем ушел. Кляня себя за вероломство, я побрел к реке, стараясь разобраться в том, что произошло. Среди обычных людей подобная мелочь осталась бы незамеченной, но у вайшнавов превыше всего ценится честность и мягкое сердце. Не так-то просто освоить культуру преданности, но благодаря ей поле нашего сердца становится плодородным, семя настоящей любви дает на нем свои всходы. Более 2 месяцев я провел в приятном обществе Асима, Кришнадаса Бабаджи и Бон Махараджа. Бон Махарадж больше не заводил разговора о посвящении, однако в ашраме жил один монах, которого сильно задел мой отказ принять посвящение у его гуру. Однажды он позвал меня в свою комнату и с нескрываемым выражением презрения на лице стал отчитывать меня. «Только взгляни на себя», — бронил он меня. «Ты оставил свою материальную жизнь ради жизни отшельника. Но до тех пор, пока ты не принял посвящение у гуру, у тебя не может быть никакой духовной жизни». Он прищурился, его голос задрожал. «Знаешь, что случается с теми, кто умирает, не прожив ни материальной, ни духовной жизни?» Я молча глядел на него. «Знаешь?» «Нет», — робко ответил я. Он взвился со своего места и ткнул мне пальцем в лицо. «Такой человек становится привидением. Я о тебе говорю. Ты живешь как привидение. Если ты вдруг умрешь, то будешь страдать 1000 лет, блуждая как привидение». Он уставился на меня. «Почему ты считаешь милость нашего гуру дешевкой? Ты должен либо стать его учеником, либо убраться отсюда». Я опустил глаза в пол и грустно сказал: «Простите, я уйду». Вернувшись к себе, я собрал свою полотняную сумку, взял в руки чашку для сбора подаяния и зашагал к вороту. На выходе я заметил сидящего во внутреннем дворике Бон Махараджа. Я подошел к нему, припал к его стопам и попросил благословить на дорогу. Он удивленно посмотрел на меня. «Ты уходишь от нас? Почему?» «Махарадж, я не хочу оскорблять вас своим присутствием». Я вкратце пересказал только что услышанную проповедь. На его лице отразилось негодование. «Кто сказал тебе эту ерунду?» Я назвал имя. Тогда Бон Махарадж с нежностью любящего отца произнес следующее. «Я никогда не думал о тебе так. Ты искренний бхакта. Я люблю тебя как своего сына. Ты не оскорбил меня. Наоборот, ты радовал меня все это время. Оставайся здесь сколько пожелаешь, и будь уверен, впредь никто не станет оказывать на тебя никакого давления». Я был признателен Бон Махараджу за его доброту. Но все же это происшествие навело меня на мысль, что пора двигаться дальше. Я не хотел огорчать учеников Махараджа. В конце концов, я все еще был в поиске, а в ашраме гуру могут жить только его верные ученики. Из уважения к свами Бон Махараджу и в благодарность за его любовь и мудрые наставления я остался там еще на несколько дней. Затем, получив его благословение, я отправился в леса Вриндавана.